Глава 5. Благословение. Тропинка привела ее к выходу из пещеры. Зажмурившись, она вышла на яркий свет и остановилась, чуть прищурившись. Ослепляющий свет исчез, и Наташа увидела перед собой бескрайнее цветочное поле, усыпанное нежными васильками, бирюзовое небо и сияющий диск светила. «Красота!» пролепетала она воодушевленно, чувствуя, что теперь точно оказалась в той самой сказочной Агарте. Она знала немного об Агарте, прочитав когда-то о ней в старинной книге, которую давал ей муж. Она помнила, что эту страну населяли народы, расы, существа, некогда жившие на нашей планете, лемурийцы и атланты, древние славяне и гиперборейцы, древнегреческие боги и египетские жрецы, и многие другие лучшие представители человечества, и даже те, о жизнедеятельности которых не осталось никаких следов на планете. Когда-то давно некоторые представители этих народов после своей физической смерти выбрали остаться душою здесь, на Гае, и жить, развиваться и совершенствоваться в параллельном мире. Воплощенные в свои прежние тела, они продолжали жить здесь, в Агарте, где были идеальные условия для этого. В этой чудесной стране параллельного мира не было войн и зла, зависти и ненависти, болезней и несчастных душ, потому что здесь не было рептилоидов с их кознями, жаждой власти и денег, ложью и лицемерием. Они не могли испортить этот сказочный мир Агарты, так как войти в эту страну существа с темными душами не могли из-за своих низких вибраций. Мир Агарты пронизывали только высокие светлые энергии, и жить здесь могли существа с душами, достигшими пятого измерения и выше. «Куда же идти?» — задала себе вопрос Наташа, пройдя чуть вперед и вдыхая свежий воздух, наполненный ароматами цветущих трав и лугов. Она вновь вспомнила наказ матушки Евдокии и, чуть прикрыв глаза, расставила руки в стороны. Успокоив дыхание, она долго стояла так, не шелохнувшись, прислушиваясь к своим внутренним чувствам и к своей душе. В какой-то момент она услышала в ушах знакомый малиновый перезвон, который уже пару раз слышала во время своих видений. Мелодичный звон отчетливо указывал, куда ей идти, и она, подчиняясь своей интуиции, пошла вперед и чуть левее, прямо по васильковому полю. Спустя час она достигла уже третьего поля и вдалеке увидела некий небольшой городок, очень похожий на древнерусский средневековый град, деревянный, с опоясывающим чистоколом и высокими колокольнями. Она поспешила туда, чувствуя, что именно там она найдет того, кому пришла в гости. Вскоре она миновала мост, раскинувшись над рекой, и вошла в широкие ворота града. Здесь она увидела многих людей, похожих по одежде на древних славян, в очельях на головах и холщовых белых одеждах, таких, которые носили на Руси еще до крещения. Она шла, оглядываясь по сторонам, и с интересом осматривала жителей. Они улыбались ей, и на их лицах читалось спокойствие и какое-то умиротворение. Они занимались повседневными делами и казались вполне обычными людьми, словно жили в некоем девятом веке. «Света тебе, девица!» — окликнул ее проходивший мимо русоволосый парень и, улыбнувшись, ей спросил. «Ты только что прибыла в Агарту?» «Да, вы правы», — кивнула Наташа. «Прошу, говори мне ты. Мы здесь все родные. Ты хочешь жить с нами, славянами?» «Нет, я пришла ненадолго. Я ищу своего батюшку». «Как странно. Да ладно», — сказал он. «Как его звать? Я помогу». «Петр Алексеевич Романов». «Царь всея Руси Петр Алексеевич?» «Да», — кивнула Наташа. «Вы знаете его?» «А как же?» Улыбнулся ей парень, протягивая ей руку. «Пойдем, девица-царевна, провожу тебя». «Как ты назвал меня?» Она взялась за его широкую ладонь и последовала за ним. «Царевна», — ответил он. «Дочь царя, царевна». «Ох, ну хорошо», — согласилась Наташа. Спустя четверть часа парень привел ее к высокому дому с большим крыльцом и расписными окнами в верхнем тереме. Спросив у первой женщины, которая попалась ему, где найти царя, парень проводил Наташу на задний двор. Именно здесь они увидели среднего роста мужчину лет 30. Крепкого телосложения с буйными темно-русыми вихрами и приятным лицом. Он что-то ковал на кузне, то и дело вытирая пот со лба. В какой-то миг он заметил Наташу и парня, пришедшего с ней, и замер. Он медленно отложил молоток и некий железный предмет, который ковал, и вытер руки о длинный фартук. Выйдя из кузни, мужчина вперил свой цепкий взор в молодых людей, рассматривая их и считывая их мысли, и уже через миг раскинул свои руки в стороны и выдохнул. «Доченька!» Поняв с полуслова, Наташа устремилась в его объятия, совсем не чувствуя стеснения. Она прижалась к широкой груди отца, отчетливо ощущая, как будто знает этого человека всю жизнь, словно они просто ненадолго расставались. Это было удивительно. Ей подумалось, что они с отцом просто родные души, и, видимо, когда-то давно в других жизненных воплощениях уже встречались. И в этом воплощении они снова были отцом и дочерью. «Батюшка, я так рада видеть вас!» — сказала Наташа, когда он чуть отпустил ее со своей груди, но не выпустил из своих объятий. «Матушка благословила меня прийти к вам». «Все верно, Наташа», — кивнул Петр Алексеевич. «Пойдем в горницу, чай попьем и поговорим. И говори мне ты, мы здесь все по-простому живем». «Все же нелюди погубили веру», — вздохнула печально Наташа. «А другие устроили бесчинство в прошлом веке и стольких погубили, чтобы добраться до власти». «Веру жаль очень, она светлая девица была», — сказал Петр, вздохнув, и тут же добавил. «Кстати, ее душа тоже здесь, правда, тело в другом обличии. Она живет с лемурийцами с той стороны южных гор, они ее семья. Оказывается, душа Веры много раз воплощалась в этой расе здесь, на Гае, когда-то давно. После физической смерти тела ее душа пожелала немного пожить в Агарте, чтобы оправиться от последнего трудного воплощения на Гае. Поэтому наверняка в ГФС ее потеряли». «Это радостно, что с ней все хорошо, батюшка», — улыбнулась Наташа. «Она столько сделала для меня. Но расскажи про себя. Как все случилось? Как получилось так, что рептилоиды пленили тебя?» — так сказала матушка. «Усыпили меня какой-то травой, скорее всего, наркотик, потому я смутно помню. В Лондоне это было, после королевского приема. Пришел я в себя только в тюрьме, а на лице бархатная маска». «Маска?» «Да, я немного знаю о том, что происходило в мире после моего исчезновения. Меня увезли в Бастилию, я именно тот узник в железной маске, про которого всем было запрещено говорить, но про которого все знали. Конечно, людская молва преувеличивала, и на мне была обычная красная бархатная маска, а не железная. Но держали меня как преступника. Запретили называть свое имя». «Матушка говорит, что они хотели властвовать над Русью, над нашим народом, над нашими землями. Потому и устроили все это бесчинство с твоей подменой. И всех, кто не хотел признавать самозванца и изобличал эту подмену, он, лжепётр, беспощадно казнил. И казнил сотни и тысячи людей». После этой речи дочери царь Петр долго молчал и как-то печально смотрел на нее. Его мудрый и глубокий взор вселял спокойствие в ее душу. «Ты знаешь, Наташа», — наконец сказал, вздохнув, Петр. «Я тоже думал поначалу, что их интересует только власть над народом и богатство нашей страны. Но все гораздо страшнее». Он чуть помолчал и глухо продолжал. «Рептилоиды намереваются создать глубинное государство, чтобы тайно править миром. Уже многие века они склоняют на свою сторону правителей стран. Одни государи, испугавшись, переходят на их сторону и начинают служить им. Других непокорных, таких как я, убирают физически из жизни. Я отказался выполнять их убийственные приказы, ибо страдания моего народа я никогда бы не допустил. Я не стал служить Архонту и его слугам, потому меня заменили на двойника, который выполнял все их повеления». «Архонт? Кто это?» «Дух тьмы во вселенной. Сатана и темные силы его слуги. Расы драконовых и рептилоидов — исполнители его воли, его оружия. Многие правители государств пляшут под их дудку, развязывая войны, допуская голод, жестокости, рабство, болезни и зверства. Все для того, чтобы люди боялись, страдали и выделяли как можно больше темных энергий, которыми питается Архонт. Какая ты жуть, батюшка! Зачем ты мне все это говоришь? Чтобы ты поняла, что не стоит тебе становиться царицей. Ты ведь пришла за благословением. Да, ты прав, кивнула она. Матушка сказала, что время пришло, и я должна... Нет, это очень опасно, Наташа, и я хочу уберечь тебя. Пока миром правят рептилоиды, они не позволят тебе остаться в живых на троне. Они не допустят, чтобы к власти пришла чистая человеческая душа, ибо такие, как ты и я, не подвластны им и никогда не будут творить зло. Мы свободолюбивы и честны, у нас есть совесть и ответственность перед нашим народом и родом. В нашем сердце есть любовь к живым существам. У репов ее нет. Им нужно лишь беспрекословное подчинение, власть и деньги. Все. Потому они пойдут на все, чтобы осуществить свои планы. Я люблю тебя и не допущу, чтобы они причинили тебе вред. Наверное, ты прав, батюшка. Я знаю, что самозванец расправился с моими братьями и тетушками. Они погубили многих, доченька. Однако главная причина, по которой они устроили всю эту вакханалию в нашей многострадальной Руси, захватили власть, посадив на трон вместо меня своего ставленника. Это Либерия. Либерия? Да. Оттого они устроили все эти зверства. Многотысячные казни, пытки. Оттого этот самозванец пытал мою сестрицу Софью, да и меня здесь избивали в тюрьме. Они требовали, чтобы мы им сказали, где находится библиотека царя Ивана. Но эта тайна о Либерии перейдет только к моим детям или умрет со мной, ибо она принадлежит только нашему роду и никому более. Но репы ищут вход в Либерию до сих пор, ибо знают, что она предваряет путь сюда, в Агарту. Темные и репы хотят попасть в Агарту? Да, они жаждут этого уже давно. Они думают, что если попадут сюда, то заставят существ, живущих здесь, раскрыть им древние знания и отдать им уникальные технологии, которые позволят репам управлять всеми людьми на планете и сделать из них послушных марионеток-рабов. «Разве такое возможно?» – похолодела Наташа. «Конечно, нет», – заверил ее Петр. «Ни одно существо, человек с высшими вибрациями, живущий здесь, в Агарте, не будет творить зло и помогать делать из живых существ рабов. Но репы этого не понимают, оттого как одержимые ищут вход в Либерию». «Но как ты оказался здесь, в Агарте, батюшка? Тебе удалось бежать из тюрьмы Бастилии?» «Нет. Перед моей кончиной, когда мое физическое тело уже было готово испустить дух от многочисленных ран и пыток, ко мне в Бастилию пришли друзья и помогли мне». «Друзья?» «Гиперборейцы. Они жили когда-то давно на Гае, когда планета пребывала еще в седьмом измерении, и были первой расой на планете. Некоторые гиперборейцы также живут здесь, в Агарте. Они спросили о моем решении, предоставив мне выбор – отправиться душой на другую планету в более высокую мерность для следующего воплощения или воплотиться снова на Гае, здесь, в третьем измерении. Но я выбрал Агарту. Мне кажется, здесь я смогу совершенствоваться и воплотить в жизнь то, что не смог сделать за свой короткий век царем Петром, там, в русском государстве. Один из гиперборейцев взял меня в свое святейшее биополе и перенес сюда, в Агарту. «Матушка очень переживает за тебя», — сказала Наташа. «Теперь я передам ей, что ты жив и здоров». «Скажи ей, у меня все хорошо. Пусть себя бережет. Ей там гораздо тяжелее, чем мне когда-то», — сказал Петр. «О, сейчас все уже позади. Все гонения я имею в виду», — улыбнулась Наташа. «На русском престоле твой внук, батюшка, Петр. К тому же князь Меньшиков защищает матушку и меня». «Меньшиков?» «Да, он помог мне попасть сюда». «Неужели?» — выдохнул Петр. «Вы должны остерегаться этого человека. Он предатель. Именно он помог пленить меня тогда в Лондоне. Он служит рептилоидам, и за службу они обещали ему русский престол». «Как?» – опешила она. «Но репы же посадили на трон самозванца, похожего на тебя». «Они обманули Меньшикова. Ты же сказала, что сейчас Петруша, сын Алёши, на престоле. До того была Екатерина, любовница самозванца. Репы используют Меньшикова в своих целях. Нет, батюшка, ты ошибаешься. Ведь именно Александр Данилович отравил самозванца, чтобы восстановить справедливость. Он знал, что тебя убили. Все верно. Он отравил Лжепетра 2 года назад. Но сначала в 1698 году помог репам убить меня, думая, что после моей кончины он займет русский престол. И ошибся. Потому у рептилоидов были другие планы. Они посадили самозванца на мое место царствовать, а Меньшиков, скрипя зубами, терпел это много лет, но не мог смириться с этим, потому подстроил отравление самозванца, думая, что вот теперь-то он точно будет царем. Но нет, жена самозванца, полковая девка Екатерина, заняла это место по воле репов. Меньшиков выполняет для рептилоидов грязную работу, а они уже много лет обещают ему трон и не дают. Им выгодно держать его на коротком поводке, обещая то, что не собираются выполнять. Но он этого не понимает. «Но как он может занять трон? Он ведь не имеет царской крови», — пролепетала Наташа. «Только если, как сейчас, через свою дочь, которую сосватал за нынешнего юного государя». «Ты много не знаешь, доченька моя. Есть у него родство с нами. Он внебрачный сын батюшки моего, царя Алексея Михайловича». «Боже, то есть он твой брат и мой дядя?» «Да, только прижитый от полюбовницы. Ему батюшка и фамилию выбрал от слова «меньший», «младший сын», значит. Потому Алексашка считает, что достоин русского трона. Оказывается, он всегда завидовал мне, что я законный наследник батюшки. Оттого устроил этот вояж за границу и помог репам пленить меня и отдал в руки тюремщиков». «Действительно, он единственный из того посольства, кто до сих пор жив». «Ты права, дочка. Потому его и не тронули, ибо он был вдохновителем и исполнителем этого коварного плана подмены. Я же всегда считал Александра своим младшим братом, помогал ему во всем, возвышал его, ибо знал, что он очень переживает, что незаконнорожденный. Он был моей правой рукой. Он же отплатил мне за все черной злобой. Это был удар для меня. По его указанию позже самозванец убил всех моих детей и Алёшу последнего. Да и сейчас Меньшиков готовит новые козни и замышляет убийство моих внуков, нынешнего царя Петра II и его сестры Наташи. Вы должны предупредить всех о его коварных планах». «Да, когда я вернусь, я обязательно расскажу все». «Ты сказала, что Меньшиков помог тебе прийти сюда». «Да, точнее, найти псалтырь, вход в Либерию. Матушка ведь послала меня за благословением к тебе». «О том мы договорились с Дунюшкой когда-то», — сказал царь Петр, ласково улыбнувшись. «Ты была нашей тайной, мы пытались скрыть тебя ото всех, и у нас вышло. Но теперь о тебе знает Меньшиков, наверняка он понял, кто ты, раз ты смогла пройти сюда. Многое сложилось не так, как мы задумывали. Волхвы обещали очистить русский трон к твоему возвращению из будущего. Да, самозванец мертв, но рептилоиды сильны, как никогда. И сейчас стать тебе царицей очень опасно. Репы не допустят, чтобы на трон взошел настоящий Романов. Потому царь Петр и Наташа, и его сестра обречены и проживут недолго. Попомни мое слово». «Но что же делать?» «Я благословлю тебя, Наташа, но на нечто другое», — сказал Петр твердо. «Ты должна сохранить наш род, своих детей и внуков. Ты продолжишь наш род, ибо в этом наше предназначение. Только потомки нашего рода Романовых, настоящих, из которых осталось всего несколько человек, смогут открыть Либерию в нужное время для человечества. Это гораздо важнее, чем русский трон». «Что я должна сделать, батюшка?» «Ты отправишься в будущее. Твой муж поможет тебе. Ты должна беречь себя и своих будущих детей. Это теперь твоя главная цель, понимаешь? Отправляйся в 18-й, нет, лучше еще дальше, в 19-й век, и сохраните наш род. Именно твои дети или внуки должны выполнить важную миссию — открыть Либерию. И открыть ее во время последней войны света и тьмы, чтобы люди получили многие сокровенные знания о прошлом и будущем и смогли победить зло и помочь перейти планете в 5-е измерение. Ладони твоих детей и внуков, как и наши с тобой, да и всех Романовых, это ключ, открывающий проход в Либерию и далее в Агарту. Наши потомки откроют ее для людей. Я исполню все, как ты велишь, батюшка. Но как мы узнаем, то есть, как мои дети узнают, что пришло время открыть для человечества Либерию? «Возьми эти часы», — заявил царь Петр и, быстро вынув некую вещь из кармана, аккуратно положил ее на стол перед дочерью. Старинные часы, потертые, с чуть облупившейся позолотой, выглядели неприметно и старо. «Когда приблизится нужное время, эти часы пойдут, стрелки задвигаются сами, а в нужный день и час они прозвонят малиновым, благостным перезвоном».